кто не хочет остаться с добрым клубом и социальной организацией, а хочет чего-то большего от Христа? Поднимите, пожалуйста, руки, не стесняйтесь. Тогда истина о Духе Святом нам. Итак, Иисус сказал: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Удивительная вещь. Христос ходил с учениками 3 года, может, больше. И они видели все, что Он делал. Они слышали все Его слова. Они сами ходили, изгоняли бесов, исцеляли больных. Творили чудеса, реально. Они видели все в первоисточнике. Сами пробовали служить, много сделали. Но Христос поставил все на паузу и сказал: «Пока не облечетесь силой свыше, никуда не ходите». Многие люди в церкви упускают вот эту необходимость иметь эту силу свыше. Упускают необходимость жить исполненными Святым Духом. Мы говорили позапрошлый раз, что мы исполняемся Святым Духом, когда мы прославляем Господа. Ефесянам 5 глава, и мы прочитаем отрывок с 15 по 21 стих. Давайте мы откроем. В материалах там поменьше, чтобы поместилось. Мы прочитаем. Все. Итак, как Библия повелевает нам конкретно исполняться Святым Духом? Какой метод, какой рецепт? Как это мы делаем? 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Время – штука хитрая. У кого-то оно пролетает за домашними делами и заботами, у кого-то оно вяло тянется дома от скуки. Кто-то это время больше дорожит, кто-то меньше дорожит. Но Библия говорит, что нам нужно быть осторожными, быть мудрыми и дорожить временем. Дни лукавы. Кажется, день за деньком уходит. Что тут еще осталось? Но время можно на что-то потратить. На что-то очень ценное. 17 стих. На что надо тратить время? На что мы должны тратить наше время? Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Я хочу спросить каждого из нас, подумайте сейчас, представьте себе бумажку, на которой вы напишите, или напишите на бумажке, сколько времени в неделю, в день вы тратите на познание воли Божьей? Уже писали. Сколько? Когда как? Когда час? Когда полтора? Когда еще больше? Окей. Познание воли Божьей. То есть понять волю Божью. Рассуждать, то есть думать, напрягаться. Сколько времени мы тратим? Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Как? Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Мы говорили о том, что когда мы поем, когда мы прославляем Господа и продолжаем это делать, то мы наполняемся Святым Духом. Духа Святого становится больше. Я вот вам иллюстрацию там показывал за прошлый раз, и сегодня эта иллюстрация напечатана у вас. Как стакан, в который наливается чистая вода. Наливается, пока стакан еще не полный, мы не исполнили Святым Духом. Когда стакан начинает быть полным и переполняться. Вы видите снизу иллюстрация, что он переливается через край и начинает влиять на окружающий мир. Итак, мы это делаем, прославляя, славословя, то есть благодаря, воспевая в сердцах наших Господу. 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Очень часто мы этот стих пролетаем мимо, мы говорим «Спасибо, Господь», и потом жалуемся на правительство, на родственников, на обстоятельства, на старость, на здоровье, на молодость, на одиночество, на скуку. Жаловаться мы умеем, но жалуясь, мы не исполняемся Святым Духом. Мы исполняемся Святым Духом, когда мы благодарим Бога всегда и за все. Во всем мы можем увидеть что-то хорошее. Я не говорю, что все, что в этом мире хорошее, но мы во всем можем и должны стараться увидеть хорошее. Это труд, это время. Сюда нужно вкладывать время. Таким образом, мы исполняемся Святым Духом. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Это говорится о совместном служении, об общении в Слове Божьем и так далее. То есть, когда мы вместе, то у каждого есть какое-то откровение, у каждого есть какое-то благословение. Нужно, во-первых, делиться, а во-вторых, нужно слушаться, нужно понимать. Сейчас это для меня. Сейчас это дает мне направление, или обличает, или помогает. Я должен это послушаться. И бывает, что повиноваться кому-то не хочется не потому, что он неправильные вещи говорит, а потому что человек является не авторитетом. Мы можем, когда смотрим Евангелие, мы видим, что духовно авторитетные люди, опытные люди, которые много знали, они изучали Священное Писание, многие из них знали наизусть Ветхий Завет, ну, по крайней мере, Тору, закон Моисея, фарисеи, они действительно хорошо владели Словом Божьим, они не приняли Иоанна, потому что Иоанн был для них какой-то неавторитетный. Написано, что они не крестились от него. Это была воля Божия. Написано, они отвергли о себе волю Божию, не крестившись от него. Они не хотели подчиниться проповеди человека Божьего. То же самое мы говорим о Христе, что те же самые фарисеи, которые не приняли Иоанна, они отвергли, ну, человека, они отвергли из-за этого и послания, они и Христа отвергли. Почему? Он не выглядел для них таким авторитетом, как они ожидали. Очень часто мы, если не впечатлены эмоционально, нету такого «Вау, какое слово!», то оно у нас пролетает мимо. Привычное слово, мы это уже слышали, но, может быть, именно это самое слово и нужно было нам сегодня. Поэтому мы должны быть внимательными и быть послушными тому, что говорит Слово Божие. Сегодня я хочу поговорить о следующем ключе к исполнению Святым Духом. Первый ключ, он самый доступный, он самый простой, требует определенного времени. Это прославление, благодарность и поклонение Господу. Когда мы поем, когда мы славим, когда мы благодарим, мы проводим время в этом. Это не 5 минут, стакан наполняется не сразу. То Дух Святой начинает нас наполнять. Следующий секрет – это Слово Божие. Это простой секрет, но он очень важный секрет. Давайте мы посмотрим. Деяния апостолов, 10 глава, 44 стих. Деяния святых апостолов, 10 глава, 44 стих. Почитаем. Там описана ситуация, когда люди богобоязненные по Ветхому Завету, стремящиеся жить благочестиво, чисто, служить Богу, они услышали от ангела повеление. Пошли, Корнилий это был, пошли за Петром в таком-то городе, пригласи его, он тебе скажет слова, которыми ты спасешься. И вот пришел Петр, они поговорили, выяснили причину прихода. И Петр начал проповедовать им Евангелие. 44 стих. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово». Дух Святой сходит на людей, которые слушают и принимают Слово Божие. Это очень-очень важный ключ. Давайте мы вообще подумаем, что такое Дух. Что это? Вот если мы скажем, что такое цветок? Ну, мы можем посмотреть. Цветок – это вот растение такое, зелененькая такая палочка, да? Листочки у него, цветочек сверху, там семена, пестики, тычинки, что там у него есть, да? Мы можем посмотреть, из чего состоит цветок, из чего состоит человек. На себя можем посмотреть. Человек – это тело, голова, руки, ноги, и там в зависимости от того, насколько ты детально интересуешься, можно полезть в анатомию, узнать, что внутри, как там все работает, и глубины познания много, да? Что такое дух? Что это? Невидимый. Невидимый, да. То есть нам трудно сказать, но мы пользуемся невидимыми вещами. Вот здесь телефон лежит, он невидимым образом связывается со станцией мобильных телефонов. Невидимый, но реальный. Мы можем позвонить сейчас в другую страну и поговорить с нашим близким. Мы не видим, как между телефоном летают почтовые голуби с этими самыми, с письменами, да? Миша сказал «Привет!» и полетел голубь, да? Через несколько суток обратно возвращается «Привет!» Нет, все происходит быстро, все происходит невидимо, но это работает, это реально. Что такое дух? Он тоже невидимый. Что такое дух? Из чего он состоит? Какова химия духа? Какова формула духа? Как мы можем понять? Как мы можем с духом, в данном случае, конечно, со Святым Духом, он нас больше всего интересует, как мы можем с ним взаимодействовать, сотрудничать, если нужно было ждать, перед чем как проповедовать, что такое, ну, не могу сказать, что такое, кто такой Дух Святой и как мы с ним можем связываться, из чего состоит Святой Дух, если так можно выразиться. Может быть, не до конца корректно, но чтобы понятнее было, к чему я веду. Давайте мы почитаем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Первую главу с первого стиха. Суть Бога, химический состав, если так можно выразиться, он не химический, он другой, духовный состав Бога, духовный состав Духа для нас. Бог больше, чем мы можем понять, но для нас, что мы сейчас можем понять о Духе Святом, о Боге вообще. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Итак, для нас, живущих в смертном теле, главная характеристика Бога – это Его Слово. Я думаю, для ребенка в чреве матери голос мамы слышен. А мама как личность не видна. Но когда ребенок рождается, тогда он видит всю маму. Мы находимся на этой земле, как будто в утробе вечности. Мы слышим голос Бога, мы находимся внутри Него, но мы Его не видим. Поэтому сейчас для нас Бог – это Слово. Слово было Бог. Мы понимаем, да? Для нас духовные вещи, во-первых, это слова. формула, это слово, состоит из слов. Дух состоит из слов, если так можно выразиться. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, через слово начинается все. Хотим, чтобы было пробуждение? Нужно слово. Хотим, чтобы были изменения в жизни? Нужно слово. Хотим, чтобы пришло исцеление? Нужно слово. Хотим, чтобы пришло освобождение? Нужно слово. Что бы мы ни хотели, чтобы начало быть, нужно слово. Без него ничто не начало быть. Бог своим словом все начинает. Мы единственная часть творения, которая имеем свободную волю принимать это слово или не принимать. Если мы принимаем, то оно начало быть. Если мы отвергаем, то оно не начало быть в наших жизнях. Очень важно. Итак, Дух Святой характеризуется словом. И дальше мы говорим, что 14 стих, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Иисус – это, во-первых, Слово. И все через Него. К чему я веду? Смотрим дальше. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Здесь мы видим о том, как Иисус говорит с иудейским раввином. И раввин говорит, чудеса, чудеса. Третий стих. Иисус сказал ему ответ. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Мы знаем, что рождение свыше нужно, чтобы вообще войти на небо. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть ну, активнее. Дух. Да? То есть мы понимаем, что человек не духовный, не может взойти на небо. Когда мы рождаемся свыше, рождается наш дух. Скажите, ребенок и мама – это одно и то же? Глупый вопрос, правда? Дух, который нас родил, Святой Дух, и наш дух – это одно и то же? Нет. Но сущность родственная, состав родственный. Мы понимаем, что мы с Богом родственники в духе. Соответственно, Дух Святой родил нас, наш дух. Мы родственники с Богом в духе. Из чего же мы состоим? Дух наш из чего состоит? Тело, понятно, из чего состоит. Селезенка, печенка, кишки и все такое прочее. Слава Богу за все. Ну, хорошо работает. Плюс-минус, по крайней мере, по сравнению с человеческими изобретениями. Вот мы еще не очень бережем, надо беречь лучше. Из чего же состоит наш дух? 1 Петра, 1 глава, 22 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. Двадцать третий стих лучше прочитаем. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Наш рожденный свыше человек имеет такую же сущность, как Бог. Он рожден от Слова Божьего. Наш дух, он рожден от Слова Божьего. Пришел Дух Святой, сказал Слово, и мы родились. Чем питается этот ребенок? Ну, в физическом мире ребенок молоком питается. В духовном мире чем питается ребенок? 1 Петра, 2 глава, 1 стиха. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Мы понимаем, что тело человека состоит из белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов. Тело ребенка из чего состоит, когда он грудной ребенок? Чем он питается? Из чего строится тело? Из молока. И это молоко он пьет все время. Ну, да, пока грудной. Мы понимаем, что он не просит чего-то нового, когда он хочет кушать. Он не просит чего-то... А мне вот мексиканскую кухню, пожалуйста. Остренькая, да. Ну, мама может съесть, наверное, мексиканскую кухню, ребенок немножко получит остренького. Чем это закончится, наверное, чем обычно закончится. Не переварится это остренькое до конца. Но суть в чем? Смотрите, аналогия. Создан словом, рожден словом, питается словом. В человеке растет слово. Состав духа – это Божье слово. Насколько много Божьего слова в твоей жизни, настолько ты будешь большим, сильным и здоровым духовным христианином. Послание к римлянам говорит, что нет никакого осуждения во Христе Иисусе тем, которые живут не по плоти, но по духу. И помышляющие о духовном, они живут по духу, а помышляющие о плотском, они живут по плоти. Я хочу, чтобы мы сегодня задумались о том, насколько наши мысли наполнены и напитаны Словом Божьим. Насколько процентов твоя жизнь наполнена Словом Божьим? Это очень важно понять, потому что в этом вопрос нашей духовной силы, в этом вопрос нашего духовного роста и в этом вопрос Святого Духа. Святой Дух сходит на Слово Божье. Когда мы читаем журнал «Бурда», на «Бурду» Святой Дух не сходит. Мы понимаем, да? Святой Дух носился над водою. Он не носился над сиропом. Он не носился над камнем или над грязью, он носился над водой. Дух Святой носится над Словом Божьим. На сколько процентов твоя жизнь заполнена Словом? И духовная война на самом деле – это война слов. Это война мыслей. Я думаю, многие из вас сталкивались в своей жизни, когда ты чувствуешь нехорошо себя. Мысли тяжелые, какие-то переживания, трудности, какие-то ситуации. И потом бывало, вдруг решалась ситуация, и как будто небо светлело над вами, да? Приходила какая-то помощь, приходил какой-то ответ. Но пока вы не знали, что этот ответ пришел, вы чувствовали себя плохо. Почему? Потому что вместо Слова Божьего разум ваш, эмоции были наполнены другим словом. Чем отличается человек свободный от человека несвободного, если он повязан каким-то грехом или дьявольской силой или чем-то? Он отличается тем, что у несвободного человека есть какая-то сфера ума, где царствует и укоренилась ложь, где царствует и укоренилось не Слово Божье, а что-то яркое, сильное и негативное. Бывает как будто такой очаг неверия, очаг разочарования, очаг обиды, очаг боли. Это такая закапсулированная ложь, которая не пускает, агрессивно не пускает истину Слова Божьего в свое сердце. Дорогой мой, если ты хочешь исцеления и освобождения в твоей жизни от какого-то очага, ты должен принести этот очаг Господу, рассказать Ему, открыть свое сердце, открыть свою душу, поговорить с Богом, сказать: «Я здесь не имею веры. Я знаю, что ты должен быть таким, таким, таким, но я не знаю, почему в моей жизни так не происходит». И когда тебе будет приходить слово, начинай его принимать. Дело в том, что враг, он старается не допустить слова в наши проблемные места. Библия говорит, что дьявол прилетает в жизнь человека во время слышания слова, как хищные птицы. Помните? Посеяно на дорогах, хищные птицы агрессивно прилетают, ловят, вытягивают это семя. Написано, чтобы они не уверовали и не спаслись. Дьявол знает, если он сможет похитить слово, забрать у тебя слово, ты в этой сфере не поверишь, и эта сфера у тебя не будет спасена. Потому что слово нужно знать детально. Иногда слово нужно знать глубже. Я не знаю, как с вами, со мной случалось много раз. Слышал уже слово, читал Библию, какие-то места Писания наизусть могу цитировать, все. И вдруг говорит какой-то проповедник, и он преподносит слово как-то немножко не так, как я привык. И до меня вдруг доходит другой глубокий смысл этого слова. И я понимаю: вау, это слово ко мне сейчас. Оно меняет мое мышление, оно меняет, как я вижу жизнь, оно меняет, как я вижу приоритеты в жизни, как я вижу свою судьбу. Это очень важно. Слово, когда заполняет какую-то часть твоей жизни, тогда и Дух Святой заполняет. Потому что Слово и Дух Святой неразрывны. Библия говорит: «Вначале сказал Бог, то будет свет», да? Мы понимаем, что слово и дыхание человека неразрывно. Если я буду только дышать в микрофон, вы ничего не поймете. Не очень информативно, да? Если я отключу дыхание и буду только слово говорить, вы ничего не услышите. То же самое, Дух Святой и Слово Божие всегда идут вместе. Дух Святой несет Слово Божие. Нам нужно брать себе Слово Божие, чтобы оно действовало в наших жизнях. Примером этого является храм Ветхого Завета. Ветхозаветный храм, если помните, состоял из трех частей. Святое святых, потом святое и потом внешний двор. Святой Дух, присутствие Божие, всегда находилось во святом святых над ковчегом, между крыльев Херувимом. Всегда там было. Но для того, чтобы происходило служение Бога в народе, правильно, священники должны были делать очень много в этом храме. Они должны были приносить жертвы, они должны были составлять ароматы. Ароматы были сложные, из нескольких компонентов. Там было 5 различных компонентов. Мы говорим о прославлении, мы говорим о благодарности, мы говорим о Слове Божьем, мы говорим о послушании, мы говорим о любви. Это компоненты, которые мы должны составлять. И аромат разносился от храма вокруг него. Священник, когда шел помазанный, от него тоже был аромат, все знали. Нельзя было этот аромат составлять для себя дома. Нельзя было тем же самым елеем помазания помазать у себя там, не знаю, там свою одежду или какие-то там вещи дома нельзя было помазать, да? Это был уникальный аромат, присущий только священникам и храму. Но этот аромат не делал Дух Святой как личность, этот аромат должны были сделать священники, а Дух Святой действовал через это. Мы понимаем то же самое в Новом Завете. Дух Святой всегда присутствует в нашем сердце. Но чтобы вокруг нас палилось благоухание, познание о Христе, нам нужно брать части аромата, слово, прославление, благодарность, послушание и так далее. И составлять этот аромат. И тогда этот запах начинает разноситься. Это наша работа. Дух Святой всегда в нашем сердце. Но мы можем открыть кран и дать течь Духу Святому. Наша часть. Итак, открывай для Господа, для Его Слова свою жизнь. Принимай, питайся этим, ты будешь расти. Не смущайся, если нет каких-то супер новых вещей. Проси у Бога, жажди, они будут для тебя новыми. Я не знаю, как вы, но когда ем картошку, мне всегда нравится. Нам тоже. Да любая. Жареная, вареная, печеная, запеченная, пюре, это фри. В любом виде, только дайте. Я никогда не ищу новой картошки. Но я попробовал этот сладкий батат, продается в Риме. Для меня это что-то среднее между картошкой и морковкой. По вкусу, да? То есть какая-то такая картошка со вкусом морковки или морковка со вкусом картошки. Ну и ладно. Мне всегда вот... Она не новая, но ее хочется. Она утоляет голод. Слово Божие, может быть, ты уже читал эти места Писания. Может быть, ты знаешь своим разумом, но насколько это слово наполняет твою жизнь. Наполнять слово может по-разному. Фарисеев слово наполняло в основном в разуме. Они стремились наполнять внешность свою. Но наполнить внешность невозможно, стекает с чашки. Наполнять нужно внутренность. Иисус об этом говорил. Читаем Колоссянам 3.16. Вот есть Иоанна 3.16, это Колоссянам 3.16. Давайте мы попробуем выучить наизусть этот стих, это место Писания. Колоссянам 3.16. Так. Колоссянам 3.16. Слово Христово, да, вселяется в вас обильно. Поселиться. Кто когда-либо занимался переселением? Переездом? Один переезд равняется двум пожарам. Итак, переезд. Допустим, купили квартиру от старых хозяев. Квартира была не очень, скажем. Ты туда заходишь, и ты уже по запаху чувствуешь, что здесь требуется работа над этой квартирой. Если ты новый хозяин, тебе нужно что делать? Брать швабру, брать ведро, начать вымывать квартиру, вычищать, подметать, освобождать. И потом ты начинаешь вносить туда свои вещи. И через какое-то время, если ты все внес, то считается, что ты вселился, да? Это одна иллюстрация. Теперь представьте себе, что женится. Парень и девушка, молодые, красивые, поженились. И один из них переезжает к другому. Им нужно делить уже место. Им нужно делить уже, где какие будут вещи. Нельзя так, что все будет занято только его вещами или только ее вещами. Но обычно у женщин больше вещей. Они же должны быть красивые, новые, свежие, по-разному уж одеваться. Да что ж, понятно, мужчинам проще. Черный галстук, в смысле, черный пиджак, брюки, туфли, сойдет. Галстук поменял, на галстук много места не нужно, да? У женщин такой наряд, такой наряд. Да? И смотрите, Христос вселяется в наше сердце. Теперь наше сердце не только наше. Церковь невеста Христа. Наше сердце теперь не только наше. Там есть какие-то наши вещи, наши идеи, наши представления, наши мысли, наш опыт, наши знания, наши желания, мечты, стремления. И должно вселяться Слово Христово. Он пока еще для нас не видим, Христос. Его вещи, так сказать, идут. Его Слово должно вселяться. Оно должно занимать место в нашей жизни. И бывает, что в жизни христианина Слово Христово мало места занимает. Вот у порога. Зашел у порога, вот, не знаю, косяки и перекладины помазаны кровью Агнца, да, то есть спасение дано. А внутри, вот как было до покаяния. Или, допустим, несколько комнат уже освободили для Христа. Но есть одна заветная комната, туда мы Христа не пускаем. Там Слово Христово не живет. Если там Слово Христово не живет, то там не живет и Святой Дух. В этой сфере нашей жизни дьявол может действовать. Как представьте себе, что есть комната, где мы что-то гнилое закрыли, например. Протухшее, да? Юридически эта комната не принадлежит ни мухам, ни крысам, ни тараканам. Они не имеют права там жить, они не имеют права там быть, никакого юридически. Им ключи никто не давал. Но если там есть грязь, то они там будут. Они там будут жить. Они там будут разносить. И из этой комнаты, когда дверь будет немножко двигаться, из этой комнаты будет соответствующий запах в остальные помещения. А иногда оттуда может выползти какой-нибудь гад ползучий, да? И бывает, человек закрыл свое сердце, часть какого-то сердца. В церковь приходит, с Господом вроде, поет, Библию читает. Но какая-то часть сердца наглухо закрыта для Бога. Просто, ну вот, напрочь. Он закрыл, думал, что законопатил. И оттуда тянет, и оттуда сифонит. И потом бывает какая-то такая ситуация, когда, ну, тряхнет немножко жизнь. Да? Ну, там стресс какой-нибудь, переживание, да, будет радость большая. Всколыхнет, и оттуда может порция грязи выползти. Ну, откуда она? Ну, там есть. Поэтому Библия говорит, что слово должно вселяться обильно. Количество Слова Божьего очень важно в твоей жизни. Насколько много Слова Божьего распространяется по твоей жизни, очень важно. Ты можешь знать все, но если это не распакованный чемодан, то эти вещи так и будут стоять в углу, который ты не будешь использовать. Доставай, смотри, размышляй. Думай, как слово применяется. Может быть, у тебя запакованные новые обои есть, духовные, а все еще старые дыры в стенах. Открывай, Господь, открывай свое сердце, приноси, говори, желай, ищи, жажды, будет голодным. Библия говорит, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Это относится только к младенцам духовным? Библия не говорит, что вот те, которые новорожденные младенцы, те должны возлюбить словесное молоко. А те, которые уже духовные, они не должны возлюбить словесное молоко. Библия говорит, всегда будьте как новорожденные младенцы. Всегда хотите, жаждете, ищите. Давайте мы почитаем Матфея, 18 главу, с 1 по 6 стих. Евангелие от Матфея. 18 глава, с 1 по 6 стих. Обычно такие горячие христиане, жаждущие, ревностные, опытные уже, они начинают высшими сферами заниматься. То есть их уже не удовлетворяет простота во Христе частенько. Они уже это знают все. Их интересуют более высокие, более такие серьезные сферы. Мы читаем. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» «Хорошо, Иисус, я выучил твою Нагорную проповедь, я уже умею молиться за больных, я уже получаю какие-то ответы, результаты, я получил твое благословение, спросишь меня, слово твое процитирую, молитву «Отче наш» наизусть процитирую, быстро могу, в любое время дня и ночи, все выучил, все знаю». Куда дальше? Следующий уровень. Хочу быть больше в Царстве Небесном. Хочу быть круче. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Представьте, что здесь, например, Николина стоит. На минуточку. Ну, знакомый наш ребенок. Еще не такой большой, как Сарик. Ребенок, да, понимаете? Позвал. Иди сюда. Поставил посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Что-то это было не то, что ребята ожидали. Как-то по-другому они представляли себе величие. Здесь Иисус нажал на педаль тормоза, сорвал стоп-кран, сделал экстренный тормоз у них в мозгах. И сказал: стоп! Какое величие? Подождите. Вам нужно обратиться. Слово «обратиться» означает поворачиваться, отворачиваться, обращаться, отвращаться, возвращаться, превращать, выворачивать, выдергивать, выворачивать наружу, выворачивать наизнанку, совершенно изменять. То есть наоборот. В одном месте Писания это слово используется для такого, для такой иллюстрации. Иисус идет исцелять дочь Яира. Он идет через толпу. У него конкретное направление туда. Да? Сзади подошла женщина, страдавшая кровотечением. Написано, подошла сзади и прикоснулась к одежде. И написано, что Иисус повернулся. То есть вы понимаете, куда он повернулся? 180 градусов. К ней, да? То есть вот это слово, оно означает наоборот. Оно означает, ну, например, примерно следующее. Тоже красиво. Вот, слушай, довольно интересно. Еще лучше. Да? Ну, пиджак для этого не предназначен, я просто хочу, чтобы вы запомнили. Мысли наоборот. То есть, Иисус сказал: ребята, 180 градусов назад, разворот, не туда идете, не о том думаете. Он сказал, если кто не обратится, не будет как ребенок. В другом месте говорится, если кто не умолится как ребенок, не войдете Царство Небесное. Четвертый стих. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Когда мы уже чего-то научились, с чем-то познакомились в Господе, познали уже, нам бывает, не хватает свежей информации для нашего разума. Но, дорогие мои, Слово Божье мало принимать разумом. Слово Божье не очень хорошо принимается разумом, даже самым образованным. У меня в жизни была такая интересная ситуация. Я когда покаялся в Слове истины, я сразу попал в библейский институт, и там выдавали суперовские материалы, и, конечно, намного быстрее, чем просто я себя на проповедях сидел, я узнал всего чего. Узнал о том, как правильно молиться, служить старами Святого Духа, проповедовать, как Бог действует. Всего чего узнал. И там целую кучу материалов, так быстро, так хоп, за несколько месяцев. И я потом начал приходить на проповеди, и как-то не то было. Как-то слушаешь, это я знаю, и это я слышал. Ну, это само собой разумеется. Ты еще не исполняешь? Серьезно? Да в конце концов, ты сколько в церкви, я только пришел, уже делаю, 2 месяца как. И вот с таким отношением слово проходит через разум, и оно не меняет жизнь, оно не меняет сердце, оно не преобразовывает. И зреет внутреннее такое недовольство. Недовольство тем, что ты как бы не получаешь того, что тебе нужно. Почему? Потому что я слушал разумом. Я старался воспринять Слово Божье своим интеллектом. И да, какое-то время оно новое, но потом я уже помню этот стих из Писания. Потом я уже знаю это место. Я могу его процитировать и другим рассказать, и пересказать 3 проповеди, которые я слышал на это место. А может быть уже 10. Мне кажется, что это не ново. Мне кажется, что для меня это сегодня не актуально. Но когда Бог обличил меня и показал, как нужно принимать, каждая проповедь стала ко мне говорить. Это было удивительно, потому что я этого не ожидал. Я уже списал всех проповедников. У меня было несколько проповедников, которых я ждал. Вот если он будет сегодня проповедовать, что-нибудь новенькое будет. А если вот те, то... Чего вообще сюда хожу? Но начал жаждать Бога, прославлять, готовить свое сердце, кричать в небеса, просить, молиться за проповедников, молиться за церковь. И каждый проповедь начал ко мне говорить. И на каждой проповеди Бог отвечает на жаждущее, Бог отвечает на желающее, Бог отвечает на ищущее. И даже вещи, которые я знал, по-другому стали приниматься. Я начал видеть, да, я молюсь, но сколько я молюсь? Вот, допустим, проповедь о молитве. Я молюсь, но сколько я молюсь? Как я молюсь? С каким сердцем я молюсь? Какое количество молитвы? Какое качество молитвы? Да, да, я читаю Библию, но понимаю ли я то, что я читаю глубоко? Насколько я сосредоточен в этом? И еще, что мне очень сильно помогло, наш разум, он имеет такую особенность. Мы пропускаем все, что мы видим через призму своего опыта. Ну, это естественно, это у всех так. Мы просто созданы так. Мы понимаем информацию, мы смотрим на других людей, мы смотрим на вещи в Библии через призму своего опыта. И опыт у нас обычно имеет проблемные места. Опыт обычно у нас имеет больные места. Люди, которые приходят из лжерелигии, например, у них Бог, он изначально какой-то жестокий. Он изначально какой-то страшный. И они будут читать Новый Завет, скорее всего, со страхом. У них страха будет больше, чем надо. Нам нужен страх Божий, потому что мы понимаем, что суд Божий – это настоящая вещь, это не сказки. Он будет, но мы понимаем, что милость Божия дает нам покаяться и освободиться, и измениться. И вот этот опыт, он мешал многие места Писания мне понимать правильно. Я их знал наизусть. Я мог их процитировать, я мог повторить проповедь проповедников. Но они, эти места Писания, не означали для меня то, что они на самом деле означают. В моем разуме всегда эта мысль, она была какая-то искривленная. Вот особенно милость и любовь Божья, вот то, что благодатью спасены через веру, это не отдел? Вот это до меня вообще не доходило. В принципе. То есть я говорил, да, не отдел, но потом я думал, так, если я не буду это все. Хана. Пойду в ад. С одной стороны, это был как закон, который дисциплинировал меня. Бог нас дисциплинирует словом, Он обличает, Он иногда дает нам почувствовать боль от того, что мы что-то не делаем, мы должны, потому что будет суд. Это правильно. Но все равно мы через благодать входим. Мы через милость входим. Я этого не понимал. Это слово звучало всегда мимо меня, просто. Я мог его процитировать. Я когда рассказывал людям о Христе, я им рассказывал. Вот, благодатью, через веру, Бог там помилует, спасет. Но приходил домой и думал, так, что я еще не сделал, чтобы мне не пролететь мимо неба? Подсознательно, автоматом. Почему? Потому что есть какой-то прошлый опыт. Иногда опыт в церкви нас разочаровывает. Когда мы слышим, ранами Иисуса вы исцелились. У нас какой опыт? И это местописание списывается мимо, оно не усваивается. Оно пролетает мимо. Верой оно в наше сердце не попадает. Мы не держим, оно не селится в нашу жизнь. Оно заходит в дверь, мы говорим, знаем, слышали, и уходит. И внутри остается та же самая проблема. Мы не взяли. Надо взять. Да, в нашем доме будет вещи, которые противоречат слову, вы исцелились. Но вера – это уверенность в невидимом. Мы берем то, что мы не видим, и мы селим в своем разуме, мы селим в своей жизни, начинаем думать. Исцелились. Значит, Бог что-то делает в моей жизни. Значит, Его сила работает в моей жизни. Значит, Его работа продолжается в моей жизни. Надо принимать и открывать свое сердце, сказать, Господь, это хорошо, что там рассказываешь, что исцелились. Мне надо, открой мне, что происходит в моей жизни, почему? Может быть, мне нужно для тебя открыть какую-то сферу своей жизни, чтобы исцеление пришло. Может быть, какая-то сфера закрыта, и оттуда сифонит этой дрянью. Вот и не видим исцеления. Открой, покажи, научи. Отец, я не понимаю, как. И Бог может по-разному исцелять. Одних людей Бог исцелял чудом. Мне больше всего хочется так. Но мы знаем, в Ветхом Завете есть пример, когда Бог исцелял не чудом. Послали к Езекии царю. Пророк пришел, сказал, так говорит Господь, от этой болезни ты умрешь. Напиши завещание заранее там, распредели кому чего. И ушел. Езекия плачет. Говорит, Господь, как я ходил перед тобой? Исцели. Бог посылает пророка, дает знамение и говорит, как выздоровеет. Говорит, возьми пласт смоков и приложи. То есть, исцеление для Езекии включало в себя участие какого-то, ну, лекарства, пластыря, не знаю, как это на современный лад можно определить, да? Оно включало какое-то действие. То есть, Бог не против медицины, может быть, для кого-то и через медицину Бог подействует. Главное увидеть цель, увидеть результат. Это для меня, может быть, не совсем так, как я ожидал. Я думал, как Нейман. Пророк придет, поднимет руку, скажет, призовет имя Господа, положит, и проказа... А ему сказали, иди там. Иди в Иордании. На физиотерапию в Иордании. Понимаете, да? Знаете, что очень часто Бог в моей жизни про мое здоровье мне говорит? Ты уже 3 дня зарядкой не занимался. Он прав, я должен заботиться о своем теле. Почему, если я живу в комнате, разбрасываю все вещи, облуждаю, что порядок будет. Или там, на кухне, если посуду не мою. Ну, конечно, будет беспорядок. Это моя ответственность помыть посуду, моя ответственность сделать зарядку. Моя ответственность нормально есть. Не вливать себе в рот какой-нибудь яд. И в твердом виде, в жидком, газообразном, какая разница? Да? Исцеление включает и мою ответственность какую-то. Бывает. Конечно, нам хочется, чтобы Бог чудом делал. Итак, дорогие, чтобы мы исполнялись Святым Духом, чтобы больше сфер в нашей жизни было заполнено Святым Духом, нам надо более обильно принимать Слово Божие, принимать его с доверчивостью, с детской, со смирением, с пониманием, что если что-то не действует, это не потому, что это слово ложно, это потому, что мы, может быть, что-то неправильно поняли или неправильно действуем. И терпеливо искать ответ, как мы можем это слово получить. Мне очень сильно помогают конференции, честно скажу. Почему я так люблю ездить на конференции? Я очень люблю ездить на конференции. На все, на какие только могу попасть. Почему? Во-первых, там обычно классное прославление. Можно еще один день в неделю или несколько дней в неделю попрославлять Господа так мощно. Какие-нибудь новые песни можно услышать. Исполняешься Святым Духом, когда прославляешь Бога больше. Во-вторых, на конференциях обычно проповедуют люди, которых я мало встречаю в жизни. Это значит, что у них другой взгляд на Библию, у них другой опыт, у них другое прошлое. И для них какая-то сфера в Слове Божьем будет открыта более чисто, чем для меня. Мне, например, мой опыт мешает что-то понять в Библии. Вот я читаю, я могу зачитаться этим местом Писания. И я все равно в него не понимаю. А через кого-то Бог может сказать мне это так по-другому, чтобы я понял. Он может донести до меня это слово более свеже, по-новому. Поэтому Библия говорит, что все дары нужны в церкви. И мы, кстати, будем в скором времени, я всех приглашаю на семинар о дарах Святого Духа. Я хочу попросить вас, подумайте, попланируйте, не вот в ближайшую субботу, но через субботу. Подумайте, может быть, все-таки вы сможете, хотя бы часть, но лучше полностью, побыть на семинаре о дарах Святого Духа. Нам нужно понять, что Бог нам подарил. Может быть, в церкви есть какой-нибудь пророк, но он не знает, что он пророк, или не умеет пользоваться этим даром. И церкви не хватает пророческого слова. Церкви не хватает, чтобы кто-то пришел и сказал, вот проблема скрытая. Нам нужно там или измениться в чем-то, или покаяться, или ободрить человека. Человек приходит несчастный, а ему пророк придет и скажет, Бог тебя любит, и у тебя вот это будет, и вот это будет, и через год вообще вот это у тебя будет. И это сбудется. А не знает человек, что у него такой дар есть? И не хватает церкви этого витамина. Другие есть дары, разные есть дары. У каждого из нас обязательно есть какой-то дар. Поэтому я очень-очень вас прошу, не в эту субботу, а в следующую. Вот молитва у нас в десять. Я уже на молитве не был давно, но я хоть высыпаюсь раз в неделю. Извините меня. Значит, в 10 будет молитва, в 11, или плюс-минус там, может быть, чуть-чуть позже, начнем семинар. Будем размышлять, будем исследовать разные дары, будем обсуждать, какой дар есть у вас. Найдем этот дар, займемся развитием этого дара. Я думаю, что церковь преобразится. Я верю, потому что нет человека в церкви без духовного дара. Нету. Библия говорит, что каждому дан дар по мере благодати Христовой. Каждому. И это будет большим обогащением. И поэтому я стараюсь общаться не только в нашей церкви, я стараюсь на конференции на разные ездить. И всегда вот приезжаю, и я жажду, Господь, Ты можешь проговорить. Может быть, даже проповедник не планировал говорить что-то сегодня. Но поскольку я жажду и прошу Бога, вот для меня будет какая-то фраза или слово, или мысль, которая вот ответит на мою нужду, я много раз это переживал. Жажди, ищи у Господа. Разреши Слову Божьему поселиться в проблемных местах твоей жизни. Открой эти места. Скажи, Господь, как помните, пришел Иисус с горы Преображения, спускается и сталкивается с очень неприятной ситуацией. Больной был мальчик одержимый, и ученики не могли выгнать беса. Помните? Что он спрашивает у отца? Он спрашивает, ну, что с ним случилось, отец рассказывает. И Иисус говорит, если можешь веровать, все возможно верующему, да? А отец говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. А откуда у него неверие взялось? Откуда у этого папы взялось неверие? Из-за негативного опыта. Наше неверие – это плод нашего негативного опыта. Мы думали, Бог ответит мне так и сейчас. Он не ответил, и закралось неверие. Что вы мне тут рассказываете, исцеляет? Конечно. Точно. Конечно. Знаю, я пробовал. 20 раз за меня молились. Все. Ты закрываешь эту комнату для Слова Божьего. Не закрывай, открой. И ищи, Господь. Ты сказал, что исцелились? Ну, кто сказал, что исцелились? Ну, Господь в Слове Своем говорит. Или нет? Говорит. Говорит? Конечно. Значит, как-то же ж можно это получить? Если не получилось, то значит, что вообще нельзя? Или я просто не знаю как? Или, может, недостаточно настойчив? Давайте вот искать, будем настойчивыми. Вот как-то ж можно, значит, я хочу этого. Я уже не буду закрывать эту сферу для Господа. Я буду этого добиваться у Отца по-любому. Мне это надо. Это мое. Конечно, дьявол воюет с этим больше всего. Знаете, почему дьявол с исцелением больше всего воюет? Вот самая главная война, когда вот уже человек уже поверил в Иисуса Христа, после этого следующая самая главная война стоит с исцелением. Почему? Потому что исцеление – это явное знамение Царства Божьего. Написано, что они уверовали в Иисуса, потому что видели чудо. Поэтому дьявол и воюет с этой сферой больше всего. Поэтому не надо удивляться, что именно в этой сфере у нас больше всего неверия. Дьявол работает, чтобы у нас были обломы. Но Слово Божие все равно верно, и нам нужно добиться, чтобы их не было. Нам нужно этого добиваться. Итак, дорогие мои, будем исполняться Духом Святым. Будем исполняться Духом Святым, наполняя себя Словом Божьим. И я вам скажу честно, сколько я видел выходящих нечистых духов в ситуации, да? Все они были на различной лжи. Все они держались за различную ложь. Не то, что они имели право там быть, не то, что они имели силу реальную там быть, но человек держал какую-то ложь или обиду в своем сердце, или боль. Он держал это для себя. Он не хотел это отпускать. Он, что-то в его жизни было вот заполненное не Словом Божьим, а заполненное другими словами. И вот на этом месте присутствовал бес. Когда человек или покаяние принимал в грехе, или прощение отпускал, или отпускал Богу свою судьбу, сказал, Господь, я не понимаю, что со мной происходило, я не понимаю, почему так плохо было, но я доверяю, что Ты ведешь меня. Тогда враг уходил. И если человек от всего сердца отпускал эту проблему, то обычно тихо, быстро и даже незаметно выходил. Почему Христос не просто приходил и говорил, дьявол вон. А он проповедовал слово. Потому что одно слово должно вытеснить другое слово. Слово Христово должно вытеснить ложь, вытеснить негативный опыт, вытеснить гордыню, вытеснить разочарование, вытеснить неверие. Оно должно вытеснить. Почему обильно? Его много нужно. Больше слова нужно. Мало просто послушать воскресенье. Нужно больше слова в твою жизнь. И тогда Дух Святой начинает заполнять эти сферы жизни. Присутствие Божие начинает заполнять эти сферы жизни. Ты получаешь освобождение, ты получаешь изменение своей ситуации, ты получаешь новую жизнь в этих сферах своей жизни. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и прекрасное Слово. За то, что Твое Слово, оно созидает наш внутренний мир. Оно созидает наш внутреннего рожденного свыше человека. Оно питает нас, оно лечит нас, оно восстанавливает все повреждения. Оно восстанавливает то, что было поранено, то, что было больно. Оно очищает то, что было запачкано грехом, ложью, обидой, болью, разочарованием этого мира. Я благодарю Тебя за то, что Твое Слово, оно наш лекарь. Оно как лекарство для нас, для наших костей, для наших внутренностей. Слово Твое как лекарство. Слово Твое исцеляет. Слово Твое освобождает. Слово Твое дает нам исполнение Святым Духом. Мы хотим, Господь, чтобы наша жизнь была больше заполнена Святым Духом. Я благодарю Тебя за это время и место, когда мы можем быть вместе, когда группа прославления помогает нам петь красивые песни, помогает нам слышать их через прекрасную аппаратуру. Я благодарю Тебя за то, что молитвенники помогают нам находиться больше в присутствии Божьем, делясь своим сердцем, делясь своим наполнением, делясь своими молитвами. Я благодарю Тебя за слово, которое Ты даешь. Я благодарю Тебя за все служения. Я прошу, помоги нам вот эту атмосферу воссоздать дома, нести с собой на работу, держать в трудностях. Помоги нам научиться жить в атмосфере присутствия Духа Святого, в атмосфере Слова Божьего, в атмосфере Твоей любви, в атмосфере Твоей радости, в атмосфере Твоей чистоты, Твоей святости. Помоги нам туда, где мы придем, управлять и устанавливать такую атмосферу, чтобы там было Слово Христово. Хотя бы в нашем разуме, хотя бы в наших сердцах, хотя бы в том, о чем мы думаем, но и вокруг себя, насколько это возможно. Я прошу, Господь, научи нас разбираться с твердынями неверия. Помоги нашему неверию, Господь. Помоги там, где у нас есть неверие в отношении исцеления. Помоги там, где у нас есть неверие в отношении спасения родственников. Помоги там, где у нас есть неверие в освобождение от какого-то греха и от какой-то проблемы в нашей жизни. Помоги там, где есть у нас неверие в финансах. Помоги там, где есть у нас неверие в служении. Помоги, Господь, в любой сфере нашего неверия. Я прошу во имя Иисуса Христа заполни. Я прошу, пусть эта война Слова Божьего со Словом Дьявола закончится победой Слова Божьего. Дай нам принимать истину и отвергать ложь. Дай нам принимать Слово Твое и отвергать ложь. Дай нам слышать Слово Твое точнее. Я прошу, исцели наше сердце от прошлого негативного опыта, который мешал нам правильно понимать Твое Слово. Дай нам возможность слышать Твое Слово из уст других служителей. Кто имеет другой опыт, кто может поделиться Словом, которое мы неправильно, может быть, понимали, или каким-то свежим откровением из того Священного Писания. Благослови Церковь, Господь. Я прошу, благослови этот семинар о духовных дарах. Нам нужно понимать, что у нас есть, какие дары, какие таланты, чтобы мы могли служить лучше, чтобы мы могли служить качественнее. Прославь свое имя, наш Господь. Разрушь твердыни врага. Я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Если кто-то хочет, чтобы за вас особенно помолились, выходите сюда. Если кто-то хочет нужду сказать или покаяться, или что-то сделать, выходите, мы будем молиться за вас. Помолите за меня, пожалуйста. Давайте мы помолимся за Игоря. Он проходит сейчас трудное время. Нужно исцеление, нужна помощь финансовая, нужна помощь с жильем, с работой. Отец, мы славим Тебя, мы провозглашаем Евангелие, Царство Твоего в жизни Игоря. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты возлюбил его, что Ты заплатил за него, чтобы он был свободным, чтобы он был здоровым, чтобы у него было нормальное жилье, чтобы у него была пища, чтобы у него была одежда, чтобы у него была работа, чтобы у него было все потребное для жизни и благочестия. Мы провозглашаем сейчас эти слова в его жизнь, и мы молим, Отец наш Небесный, чтобы Ты помог ему отвергнуть ложь дьявольскую, отвергнуть всякое уныние, не смиряться и не соглашаться с той ситуацией, которая в его жизни есть, не переживать из-за нее, но радоваться в Тебе, радоваться Твоим обещаниям, хотя многие из них еще не видно в его жизни. Мы просим, Господь, чтобы пришли ответы в его судьбу. Пришла новая свежая вера, пришло новое свежее откровение, новое свежее понимание Твоей истины во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господь, о победе в жизни Игоря. Я молю Тебя о том, чтобы он был исцелен. Во имя Иисуса всякая болезнь и немощь уходи из жизни Игоря. Всякое проклятие вон. Дьявольские силы вон именем Иисуса Христа. Я прошу, Господь, благослови, исцели Игоря и помоги во имя Иисуса Христа. Я также молю Тебя за каждого человека, кто сейчас находится в пути. Я знаю, что сегодня Рита, Денис и Даник будут лететь. Я молю Тебя, благослови, защити их перелет. Пусть все будет хорошо, пусть самолет идеальным образом взлетит, прилетит и сядет. Пусть поездка будет завершена очень удачно и благословенно. Я прошу, благослови Таню Федотову с родными и близкими, которые сейчас тоже находятся в переездах во имя Иисуса Христа. Я благословляю Тебя, наш Господь. Будешь Ты прославлен. Спасибо. А мы все хотели бы задать. Ты не хотела помолиться? Да. Давай рану потом. Мы подождемся, да, не обижайся, подождемся. Максим, выходите. Не-не, она помолится. Можно и все сразу. Ну, помолись. Нет, все, что тебе помолилось. Да. Конкретно и в общем? Конкретно, да. Чтобы прошлое... Давайте мы помолимся за Диану, чтобы прошлый негативный опыт не влиял. Я знаю, это нужно. Господь, я молю Тебя во имя Иисуса Христа, благослови Дианочку. Помоги ей, Господь, чтобы всякий негативный опыт прошлого не влиял на то, как она понимает Твое Слово. Дай ей видеть Твое Слово по-новому. Дай ей видеть Твое откровение по-новому. Наполняй Духом за семью, за семью во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь. Я прошу Тебя. Всякого очага, где было неверие, где был негативный опыт, где была проблема, где она видела какое-то проклятие, где она видела какое-то отвержение, где она видела какое-то одиночество, Отец, я прошу Тебя, пусть все сердце будет исцелено, она начнет понимать Тебя таким, какой Ты есть для нее. Она начнет воспринимать Твое Слово таким, какое оно есть для нее. Я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Давайте мы детку благословим. Слава Богу. Жасмин? Да. Ну, вы прекрасный человек. Давайте мы будем молиться, благословлять. Господь, спасибо тебе за Жасмин во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. И ты, детку, просим, чтобы на ней будет не получить. Она сочувствовала себя хорошо, не болела, была крепкой. Во имя Иисуса Христа, защити, благослови Тебя, Господь. Пусть будет мир, покой, здоровье, полное, 100%. Сам грудь возраста наполняет и защищает, и исцеляет, и ведет. Все будет хорошо, потому что вы родители, благослови, дай мудрость, Отец, дай благослови, для тебя, и все будет хорошо. Да благослови тебя Господь и сохранит тебя, да пристрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилуй себя, обрати.